Глава 10. Знакомство. Юлия Новикова. Будущее место работы оказалось совсем не таким, как я себе представляла. В моем сознании под словом «заповедник» срабатывал определенный стереотип. Я думала, что это что-то типа огороженной природной зоны или типичного зоопарка. Но мои предположения оказались ошибочными. Огромное здание цилиндрической формы поразило мое воображение еще в тот момент, когда мы подлетели к нему на личной аэроле Леона. Одной стороной основание башни как будто утопало в океане, на побережье которого оно располагалось. С другой стороны, нижние 10 этажей представляли собой многоярусную парковку для летательных аппаратов. Само сооружение кверху расширялось, а еще имело интересные надстройки. Раньше я никогда ничего подобного не видела, но масштаб определенно впечатлял. «Невероятно!» — восхищенно выдохнула я, любуясь белоснежной громадиной заповедника. «Согласен. Сколько бы раз я сюда не прилетал, но каждый раз теряюсь на фоне величия этого здания. Кстати, внутри оно еще более потрясающее, чем снаружи. На каждом отдельном этаже созданы искусственные природные зоны, подобраны сообщества животных, соответствующие разным широтам и даже планетам, и на нижнем огромный океанариум. В детстве я больше всего любил именно его», — удивил меня друг. «Удивительно. Как далеко шагнули технологии, и эту громадину обслуживает всего несколько десятков человек?» — уточнила я, припомнив слова Леона насчет коллектива. «Нет, конечно. За самим зданием и его техническим снабжением следит специальная коммунальная служба. Океанариум тоже считается отдельной организацией, а для остального слишком большого штата сотрудников не требуется. Большая часть работ автоматизирована», — пояснил Леон. «Понятно. Нужно было вчера все-таки не идти в аквапарк, а посмотреть в сети информацию о заповеднике. Сейчас чувствую себя школьницей, которая не подготовилась к занятию. Впрочем, в современных реалиях жизни я в данный момент ориентируюсь хуже ребенка». Для проформы проворчала я. Впрочем, я не жалела о том, что мы вчера с Леоном отлично повеселились. Аквапарк был потрясающим, и отдых от всех проблем тоже был для меня очень своевременен. «Именно поэтому я и отговаривал тебя так торопиться с аттестацией. С другой стороны, в реабилитационном центре тебя слишком уж ограничивали. Здесь у тебя будет хорошая возможность постепенно привыкнуть к самостоятельности. А еще сможешь узнать много нового и интересного». Оптимистично закончил Лео, направляя свою аэроль на одну из взлетных площадок. Мы прилетели задолго до времени открытия заповедника, поэтому просторная парковка была пустой, а центральный вход закрытым. Проходя мимо стеклянных стен, я заметила внутри яркие ларьки со сладостями, огромные карусели, аттракционы и цветные вывески магазинов игрушек. «Пока больше похоже на детский развлекательный центр», — прокомментировала я свои наблюдения. «Да, этот и еще два этажа занимают торговые и коммерческие помещения. Сегодня получим удостоверение сотрудников, и можно будет парковаться на другой площадке. Оттуда ближе к месту работы, а пока воспользуемся служебным лифтом». Поведал мне практичный Леон, хотя эта информация в данный момент была для меня бесполезной, ведь своего транспорта у меня нет, да и жить я пока буду в этом огромном здании. «Ясно», — отозвалась я, следуя за другом. Служебные лифты располагались в стороне от главного входа. Выглядели они привычными стеклянными капсулами. Леон приложил к датчику свой АУК, и дверь послушно открылась, пропуская нас внутрь. Бывший тьютор выбрал 7-й этаж, и мы стали плавно скользить вверх. А когда двери открылись, я удивленно озиралась по сторонам, разглядывая настоящие джунгли. Правда, под ногами была вполне удобная широкая тропинка с прорезиненным покрытием, а над головой едва заметно мерцало защитное силовое поле. Но в остальном создавалось ощущение полного погружения в дикую природу. Тяжелый влажный воздух пах цветами, зеленью и прелой листвой. Заливисто пели птицы, а в стороны слышалось рычание какого-то зверя, вызывая невольное опасение. Подняла голову вверх и увидела только сомкнутые кроны деревьев. Никакого потолка, просто волшебство современных технологий. Это точно не тот зоопарк, который я посещала в детстве с бабушкой. «Можно было сразу отправиться в бухгалтерию, но я хотел, чтобы ты сначала увидела это», — азартно сказал Леон, увлекая меня за собой вглубь этого коридора внутри джунглей. «Сколько всего этажей в этом здании?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. Мое воображение пасовало представить, какие еще чудеса инженерной мысли и природы можно было встретить в этом удивительном месте. «Всего 30, но тропический лес — один из самых зрелищных и грандиозных. Расстояние между этажами более десятка метров. Имеются автономные системы освещения, поэтому создается иллюзия открытого пространства. Не все экспозиции такие же масштабные. Есть не очень большие комнаты, где держат редких зверей. Ты потом сама все увидишь». Поведал мне Леон, пока я глазела по сторонам, стараясь увидеть обитателей джунглей. Неподалеку зашевелился куст, привлекая мое внимание. Тонкие веточки шелестели и трещали, а из-под них лез кто-то, забавно пыхтя. Мне был виден только светлый мех, в котором застрял мусор, но, предположительно, животное должно было быть достаточно крупным. «А это что за зверь?» — полюбопытствовала я у друга, но именно в этот момент зверь поднял небритое лицо в нашу сторону и, наконец, выбрался из кустов. «Мистер Норман, доброе утро! Мы с Юли прибыли немного пораньше. Я воспользовался случаем показать ей будущее место работы», — сказал Леон, обращаясь к огромному, заросшему мужику. «И это наш директор?» Я даже растерялась, разглядывая этого мужчину. На вид 1.2 метра, с густой гривой спутанных волос и окладистой бородой. В настоящем времени мне еще не встречались такие дикие экземпляры. Пожалуй, что и в прошлом тоже. В основном представители сильного пола были ухоженными и без растительности на лице, а данный угрюмый тип произвел на меня прямо-таки неизгладимое впечатление. «Здрасте». Глупо пролепетала я, стараясь не пялиться на мужика в комбинезоне, который бережно держал в своих ручищах маленькую обезьянку. «Понятно». Буркнул великан, а потом повернулся к нам спиной и снова исчез в зарослях. «Ну вот и познакомились». Подумала я про себя, пребывая под впечатлением от мистера Нормана.